Глава 16. Алексей. Я дернулся от резкой боли в плече. Прошло уже 2 месяца после ранения, но эта дрянь постоянно давала о себе знать, особенно когда я тренировался. А сегодня еще и явно перестарался в зале. Опустив штангу на стойку, я сел и вытер пот с лица полотенцем. Тело ныло от усталости, но это была приятная боль, та, что означает, твои мышцы становятся крепче. Наконец-то я возвращался в форму, и это радовало. Особенно учитывая то дерьмо, что происходило вокруг. Война между Усманом и Черепом была в самом разгаре. Я поднялся, прошел к зеркалу вдоль стены подвального тренажерного зала нашей базы. Моя рожа в отражении была так себе. Осунувшаяся, обветренная, заросшая щетиной. А на плече красовался новый шрам, еще свеженький. Я провел пальцами по рубцу. Место, где пуля пробила мясо насквозь. Повезло, что не зацепило артерию, иначе я бы истек кровью еще до того, как Алина довезла меня до своей квартиры. Алина. Каждый раз, когда я думал о ней, за грудиной противно тянуло. Страшно хотелось увидеть милаху, хотя бы просто посмотреть издалека, убедиться, что она в норме. Но я не мог, не имел права снова подставлять ее. Особенно после того, как эта девочка спасла мне жизнь. Как ни паршиво было это признавать, но лучше благодарностью с моей стороны было исчезнуть из ее поля зрения навсегда. Как бы сильно мне не хотелось обратного. Кирпич сдержал обещание, об Алине никто из наших не узнал. Но я чувствовал какой-то подвох с его стороны. Будто не просто так он согласился выполнить мою просьбу, хотя никаких явных признаков такого расклада не наблюдалось. Мы вроде как с Кирпичом даже стали кентами. Накинув полотенце на шею, я побрел в душ. Надо было смыть себя пот и выкинуть из головы все лишнее. Горячие струи барабанили по телу, разбиваясь и стекая по груди, спине, ногам. Я закрыл глаза, с кайфом ощущая, как расслабляются забитые мышцы. А в голове опять возникло лицо Алины. Большие темные глаза, маленькая родинка у правого виска. Губы, чуть припухлые от наших поцелуев. Стоило вспомнить, что творилось между нами в моей тачке, и мой друг внизу моментально ожил. Я сжал его рукой, проводя вверх и вниз по стволу. Милаха, как бы я раздвинул твои прекрасные ножки и засадил тебе. Как бы ты выгибалась и стонала подо мной. Яйца поджимались от одной только мысли, но кончить я не успел. Резкий стук в дверь душевой заставил меня распахнуть глаза и тихо выругаться. «Братан, ты там не утонул?» – послышался голос Кирпича. «Давай уже, вылезай, мне тоже ополоснуться надо». «Ренат, блядь, весь кайф обломал», – пробурчал я, закручивая краны и снимая с крючка полотенце. Злой, как собака, быстро вытерся, натянул джинсы и футболку и уступил душевую своему новому кенту-упырю. В металлическом шкафчике в раздевалке лежал мой Макаров с почти полной обоймой. Достал его, сунул за пояс джинсов и накрыл футболкой. С пушкой я был теперь неразлучен. Вышел из подвального помещения на улицу, вдохнув полной груди теплый июньский воздух. На утреннем небе светило солнышко, легкий ветер шуршал листьями на деревьях, погодка просто шептала. В такие дни особенно сильно тосковалась по милахе. Вот бы взять ее за нежную лапку и гулять вдвоем по городу весь день напролет, а не вот это все. Вздохнул и похлопал себя по карманам джинсов, отыскивая ключ от машины. Плюхнулся за руль, завел движок и поехал. Теперь у меня была новая тачка. Неприметная шустрая девятка. Не быха, конечно, а зато досталась на халяву. Подгон от Усмана за его косяк. О моем задании убрать черепа знали только Фархад и Гера. В предательство Фархада я не верил. Слишком долго и верно он служил Усману. А вот молодой и борзый Гера вызывал сомнения. Усман кинул ему Дезу. Кирпич проследил и засек, как он базарил с человеком черепа, ублюдок. Короче, крыса была обнаружена и ликвидирована. А Бэху я так и не забрал у Алинки. Знал, что у девочки хватит мозгов не светить ее. А как только череп отправится кормить рыб на дно реки, я планировал компенсировать милахе все неудобства. Если доживу, конечно. Заехал в магазин за пивом и сигаретами и отправился домой. Точнее, в место, которое временно называл своим домом. Хата, где я обитал последние 2 месяца, находилась на окраине города, в районе старого университета. После того, как череп открыл на меня сезон охоты, я вынужден был загаситься на какое-то время и не отсвечивать. Пацаны Макс, Слон и Саня приютили меня. Хата у них была заряжена, большая, с охуенным ремонтом. Раньше в этом доме жили какие-то шишки, а теперь коммерсы все скупили и обустроились с шиком. У одного из них эту хату пацаны и отжали за определенного рода услуги. Иногда к нам заваливался кирпич, мы вчетвером играли в карты, бухали, пацаны жарили девок. Сам я к проституткам остыл после знакомства с милахой. Я поставил машину у дома и заглушил двигатель. Подхватил с сиденья сумку и двинул к подъезду. Поднявшись, открыл дверь своим ключом и зашел в квартиру. «Пацаны, вы дома?» – крикнул я, разуваясь в коридоре. «Кому пивка холодненького?» Ответа не последовало, хотя обувь валялась у порога. Странно. Обычно мои кореша сбегались на звук открывающейся пивной банки, как голодные собаки на звяканье миски. Я прошел в гостиную и застыл на пороге. На одном диване полулежал Макс с голым торсом, перебинтованным поперек живота. На другом дрыхла какая-то тёлка, отвернувшись лицом к стене. Слон и Саня сидели в креслах, оба напряженные, как будто посрались минуту назад. «Здорово, бандиты!» – поставил я сумку на стол. «Что, блядь, у вас тут случилось?» «Макс, где тебя угораздило?» Макс скривился и прижал руку к животу. «Да с одним козлом ночью в метрополе схлестнулся, а он, сука, перо вытащил. Пырнул меня гнида. Если б не Слон с Саней, кранты мне». «И чё, вы в больничку не ездили?» Вскинул я брови, вытаскивая банку пива из сумки. «Ездили. У Максыча кровь хлестала из живота, как из бронзбойта», — хмыкнул Слон, поправляя свою толстую с палец серебряную цепь на шее. «Его подлатали, а заодно невесту ему там нашли». Кивнул он на диван, где спала тёлка. «Братишка на медсестричку глаз положил. Такая конфеточка. Но мы с Саней и подсуетились». И я поморщился. Стало как-то стрёмно, учитывая, что на слово «медсестричка» у меня выработалась реакция, как у собаки Павлова. «А чё она так притомилась?» Спросил я, открывая банку пива и делая глоток. «Напоили, что ли, уже девушку? Уроды!» Саня и Слон странно переглянулись, причем Слон смотрел на Саню с явным осуждением. «Да, блядь!» – выдохнул он. «Она давай орать!» А Саня ее чисто на инстинкте по темечку приложил. До сих пор в отключке. «По щекам били? Не помогло. А на шатыря у нас нет. Как бы ни окочурилась». Я чуть не подавился пивом. Медленно повернулся к дивану, где лежала девушка. «Вы ее похитили, что ли, долбоебы?» «Ну а хули было делать?» Встал с кресла Слон. «Ты же знаешь, что у Макса уже 2 года тёлки не было с тех пор, как Лиска его с крыши сиганула. А тут он так на эту медсестру слюнями капал, что грех было проигнорировать. Мы же братку осчастливить хотели, тем более ему и так ночью досталось». Я медленно поставил банку на стол. «Пиздец, ну вы даёте, пацаны. Нахуя такой беспредел-то мутить? А если она правда окочурится, вам как, нормально будет? На ровном месте девку ушатали». «Да ладно тебе, Лёх, очухается она», – встал с кресла Саня. «Ну или давайте в больничку её отвезём. В другую уже, само собой». Я только в ахуе покачал головой. Двинулся к дивану посмотреть, как девчонка. Жива вообще? Нет. Тронул её за плечо, легонько потряс. Потом развернул на спину. И охуел. Мотор в груди перевернулся и подскочил к горлу. Это была Алина. Моя Алина. Бледная, с темными кругами под глазами, она лежала неподвижно. Только ее грудь едва заметно вздымалась под тонкой кофточкой. В глазах потемнело. Ярость затопила меня с такой силой, что на миг я словно ослеп и оглох, только чувствовал, как стучало в висках желание убивать. «Что вы с ней сделали?» Процедил я сквозь зубы, вставая, хватая Саню за грудки и впечатывая в стену. «Лёх, ты чего?» Вытаращил он глаза, пытаясь вырваться. «Какая муха тебя укусила?» «Блядь, это моя девушка!» Рычал я, тряся его, как куклу. Она мне жизнь спасла. А вы что с ней сделали, уроды?» Слон подскочил сзади, пытаясь оттащить меня от Сани, но в итоге я сломал ему нос, уебав с локтя. «Лёха, блядь, мы же не знали!» – прогундосил он, вытирая рукой кровь. «Ты вообще не говорил, что у тебя тёлка появилась! Откуда мы могли знать?» Я отпустил Саню, и тот, как мешок, рухнул вниз, едва не распластавшись на полу, в последний миг удержав равновесие. «И чё, блядь?» – взорвался я, развернувшись к слону. «Она же просто девушка. А если бы с твоей сестрой кто-то так же обошёлся? У вас чё, сука, вообще ничего святого нет?» «Лёха, остынь!» – прохрипел с дивана Макс. «Пацаны и сами уже поняли, что неправы. Помоги лучше девчонке. Надо как-то ее в чувство привести. Жалко будет, если и правда кони двинет». Я подошел к дивану и опустился рядом на колени. Осторожно взял Милаху за руку. Пульс у нее прощупывался, слава богу, но пальцы были такими холодными, что мне становилось не по себе. «Алиночка», – тихо позвал я, поглаживая ее по щеке. «Очнись, пожалуйста». Но она не реагировала, а меня уже начинало трясти. Не отдавая себе отчета, что делаю, я встал, повернулся к пацанам, выхватывая Макаров из-за пояса. «Если она не очнется, я вас всех здесь положу, клянусь!» Макс вжался в диван, подняв руки. Саня выпучил глаза, прижимаясь спиной к стене. «Лёша, блядь, успокойся нахуй!» Оскалился слон, стирая кровь с окровавленной морды. «Из-за какой-то ёбаной дырки братву хочешь порешить?» Я снял ствол с предохранителя, все еще плохо соображая, что делаю. Мне просто хотелось прострелить этому ублюдку колено или сразу оба, а потом, когда помучается как следует, завалить контрольным в голову. И я бы точно это сделал, если бы сзади в этот момент не раздалось слабым девичьим голосом. «Лёша,